В среду школа напоминала разворошенный пчелиный улей. В честь турнира отменили занятия. Студенты спешили занять места на стадионе. Ричард вместе с другими учениками сел на скамью для болельщиков. Рядом с ним разместились Гермиона Грейнджер и Подмопатил. Первой выступала француженка. Она гипнотическим пением усыпила дракона. «Способности Вейл», — заметила Гермиона. «Точно», — подтвердила Подма. «Я слышала, что бабушка Флёр Вейла». Ричард сразу уцепился за подобный талант. Не обращая внимания на выступление Крама, он принялся мысленно составлять сообщение службе безопасности и Артуру Уизли, чтобы Блэк через подчиненных пробил возможность вербовки Вейла и их потомков с целью изучения их способностей, в том числе к гипнозу, и использовал их таланты в секретной службе, а Артур привлек их для работы в отделах маркетинга и рекламы и в договорном отделе. Закончил Гроссвинер лишь к началу выступления Дидгари. Тот трансфигурировал собаку, которая отвлекла дракона, после чего выкрал золотое яйцо. Гарри Поттер, появившись на арене, выглядел отстраненно спокойным, словно наглотался успокаивающих зелий. Лишь милово-бледная кожа выдавала крайнюю степень волнения. Гарри достался самый злобный и огромный дракон, венгерская хвосторога. Ричард даже заподозрил, что Поттер открыл третье око, ибо он некоторое время назад буквально мимоходом предсказал, что ему достанется именно этот дракон. Гарри действовал решительно. Он трансфигурировал в мартышку тот же самый булыжник, который использовал Седрик для превращения в собаку, но дальше действовал иначе. Ричи опознал знакомую связку, такую профессор Флетчер, которому осталось сидеть в Азкабане еще полтора месяца, демонстрировал лишь на индивидуальных занятиях для Ричарда и Гермионы. На обезьяну легли чары отвлечения внимания и дезиллюминационное заклинание. Затем Поттер под улюлюканье зрителей отошел от дракона подальше, маяча в поле зрения злобного ящера, который мощным шипастым хвостом гулкими ударами по земле поднимал в воздух облака пыли. Пока все внимание дракона было сосредоточено на Гарри, невидимая обезьяна выкрала золотое яйцо и унесла его в правую сторону за пределы досягаемости дракона и его пламени. Гарри осталось лишь забрать яйцо. Драконологам с трудом удалось успокоить разбушевавшуюся хвосторогу. Удивительными для Ричи оказались оценки судей. За исключением Барти Крауча-старшего и Люда Бэгмина, все судьи, а это директора школ магии, занизили баллы Гарри Поттеру. При том, что он лучше всех справился с заданием, по очкам он был на последнем месте. Даже Дамблдор занизил оценку. Видимо, старик таким образом выразил свое неудовольствие Поттеру. «Умничка», Гермиона обернулся к подруге Ричард. «Тебе удалось невозможное, научить этого лентяя столь сложной связки чар за такой короткий срок. И это при том, что ты постоянно сильно загружена учебой. Я горжусь твоими педагогическими талантами». Щеки Гермионы разрумянились. «Ричи», обратила на себя внимание мальчика Подма. «Ты слышал о рождественском бале?» «Конечно. Ты уже придумал, кого пригласишь в качестве партнерши?» Подма стрельнула глазами в сторону Гермионы. Грейнджер вначале напряглась, но, поняв, что индианка намекает на то, чтобы Ричи пригласил на бал ее, тут же занервничала. Если бы Ричи пригласил ее, она готова была бы вскочить с места и закричать: «Да-да-да, сожалею, но я не пойду на бал». Ответ Ричарда острым ударом прошелся по сердцу Гермионы. Она хотела заплакать, вскочить и убежать, но продолжение речи мальчика изменило ее планы. «Как обычно, мне предстоит королевский рождественский ужин. Это не то мероприятие, которое можно пропустить без основательных причин. Рядовой школьный бал такой причиной точно не может быть. Кстати», — обернулся он к подруге, — «Гермиона, ты идешь со мной». «Как? Кто? Я?» — опешила Гермиона и глупо захлопала ресницами, подобно натуральной блондинке. «Ты? Но, как же так? Я же не... Ну, я же не аристократка, а это королевский рождественский ужин. Ричи, ты же сам говорил, что там присутствуют только самые близкие, самые-самые». «Это особый случай», — загадочная улыбка выползла на лицо Ричарда. Он с намеком и легким нажимом добавил: «Гермиона, ты пригласишь своих подруг с Гриффиндора, Джинни Уизли и Викки Фробишер. Я познакомлю вас с ее величеством и с принцами». «А-а», — с грустью опустила плечи Грейнджер, поняв, о чем идет речь. «Конечно, Ричи. И еще, Гермиона, у меня к тебе будет огромная просьба», — продолжил Гроссвинер. «Передай девочкам все знания по этикету, которыми тебя пичкали перед чаем с королевой». «Хорошо», — с еще большей грустью согласилась Гермиона. Но долго грустить Грейнджер не стала. Она подумала: «Черт возьми, да это же не просто чай с королевой, а целый королевский рождественский ужин. А я тут сопли распускаю, мол, не так меня пригласили. Ну и глупости же в голову лезут. Меня удостоили такой чести, которой ни один волшебник и рядовой британец не удостоится. Глава 73. Вагоны Хогвартс-экспресса, везущего школьников на рождественские каникулы, были почти пусты. Большинство студентов предпочли остаться в школе, чтобы пойти на рождественский бал. На бал были приглашены только студенты от 4 курса и старше. Лишь редкие девочки с 3 курса получили приглашение на бал от недостаточно расторопных мальчиков и тех, кого принято считать 3-м сортом, то есть ребят, с которыми однокурсницы на бал не пошли бы. Все девочки мечтали оказаться на подобном праздничном мероприятии, да и мальчики тоже горели таким желанием, но повезло лишь считанным единицам. Остальным же студентам младших курсов оставалось лишь завидовать старшекурсникам. Поэтому полупустые вагоны поезда везли грустных детей. Лишь 3 девочки, не попавшие на бал, были счастливы: Гермиона, Джинни и Викки. Ведь им предстояло посетить более интересное мероприятие, рождественский королевский ужин, на котором не место простым смертным, будь они хоть самыми лучшими волшебниками в мире. Роскошный бронированный автомобиль доставил гостей королевы в ее замок. Почти на входе их встретил худой мальчик-блондин в темном костюме. Девочки с любопытством крутили головами, разглядывая шикарные интерьеры королевского замка. «Ричи!» — радостно воскликнул встречающий мальчик. «Привет! Давненько я тебя не видел!» «Привет, Билли!» — крепко пожал руку принца Ричард. «Познакомься с моими подругами. Гермиона Грейнджер, Джинни Уизли и Викки Фрабишер. Девочки, позвольте вам представить принца Уильяма. Рад знакомству, леди!» По-хулигански улыбнулся Уильям опешившим девочкам, которые круглыми глазами смотрели на него. «Вы из той же закрытой и обалдеть какой секретной школы, я почему-то думал, что там учатся только мальчики». «Билли», — произнес Ричард, — «ты удивишься, но у нас девочек чуть ли не больше, чем мальчиков». «Ну знаешь ли», — продолжил принц, — «я учусь в лучшей школе Великобритании, но у нас только мальчики». «Лучшая школа», — насмешливо прокомментировал Ричард, — «не смеши мои тапочки, а то порвутся. Лучшей школой в Британии считается наша, потому что она единственная и неповторимая в своем роде. К тому же у нас есть девочки». «Насчет последнего не поспоришь», — рассмеялся Уильям. Викки с трудом справилась с удивлением. Она неуверенно спросила: «А ты действительно принц?» Ричи пошутил, с наигранным возмущением произнес Уильям. «Официально я буду коронован в 21 год. Когда это еще будет? Целая вечность. Билли, этим ведьмам палец в рот не клади, а то проглотит и попросит добавки», — веселым тоном прокомментировал Ричард, после чего перешел на серьезный тон. «Девочки, не стесняйтесь, в компании ровесников можете чувствовать себя расслабленно, а вот со взрослыми рекомендую вспомнить правила приличия». В ответ Викки и Джинни с серьезным видом кивнули. «Блин», — с грустным видом протянул Уильям. «Ричи, не напоминай. И как тебе не лень каждый раз смотреть на эти кислые мины и строить моську булыжником? Билл, ты где нахватался таких слов?» — приподнял правую бровь Ричард. «Где-где?» — пробурчал принц. «Там же, где и все, в школе. Знаешь ли, дружище, тебе нельзя так говорить, имидж монаршей особы. А тебе можно?» — прервал речь товарища Уильям. «Мне можно», — широко улыбнувшись, Ричард подмигнул принцу. «В крайнем случае я могу сбежать на свою планету, и пусть мне попробуют там сказать, что я говорю неподобающе герцогу». «Блин», — с завистью уставился на Ричарда принц. «Хорошо тебе, то на Марс летаешь, то на космическом корабле рассекаешь космические просторы, то другие планеты посещаешь. Ричи, ты засранец, хоть бы раз меня пригласил». «Билли, ты веришь, что тебя кто-то отпустит?» — иронично вопросил Гроссвинер. Уильям печально вздохнул и сказал: «Умеешь ты весь кайф обломать». Он перевел взгляд на Гермиону и слегка прищурился. «Твое лицо мне знакомо. Мы виделись на каком-то приеме?» Гринджер отрицательно качнула головой. Уильям нахмурился в попытках вспомнить. Внезапно его озарило. «Точно. Ты же была вместе с Ричи на звездолете и на пурпуре. Я по телевизору видел. Везет же некоторым». Гермиона расправила плечи и преисполнилась гордости. Весь ее вид словно кричал: «Да, я такая. Пусть я не принцесса, зато живу полной жизнью на зависть королевским особам». Завистливый взор Уильяма был настолько красноречивым, что казалось, будто он хочет накормить Гермиону лимоном, чтобы не видеть ее счастливого лица. «Билли, мой отец приехал», — спросил Ричард. «Да, вроде я видел дядю Джеральда». В зал вошел статный дворецкий. Он замер возле Ричи, отвесил ему поклон и поставленным голосом произнес: «Милорд Гросвенор, вас на беседу приглашает Ее Величество». Уильям невольно вжал голову в плечи и с сочувствием посмотрел на товарища. «Ричи», громким шепотом начал он, «что ты натворил, что тебя вызывает бабушка?» «Сейчас выясню», внешне остался спокойным Ричард. «Ну ты кремень», с восхищением продолжил Уильям. «Боюсь, я бы не смог оставаться спокойным, если бы меня бабуля вызывала на ковер. Билли, позаботься о юных леди», на ходу бросил Ричард, отправившись следом за лакеем. «Конечно», ответил принц. «Леди, вы впервые у нас, давайте я проведу вам экскурсию». «Гермиона, а каково это летать на космическом корабле? А вы видели?» Голос Уильяма стихал по мере удаления Ричарда от холла. Королева сидела в кресле перед камином в малой гостиной. У нее на коленях лежал маленький пес. Рыжий с белой грудкой коротколапый корги довольно жмурился от поглаживаний. «Здравствуй, мой мальчик», — радушно произнесла Елизавета II. «Присаживайся». Стоило Ричарду сесть в кресло напротив ее величества, как старушка продолжила. «Молодец, мой мальчик, хороших девочек нашел. Я довольна тобой. Твоя невеста тоже неплоха. У нее в предках нашелся барон Дарквуд». «Невеста», — поперхнулся воздухом Ричард и выпучил глаза. «А я разве не говорила тебе?» — хитро прищурилась королева, продолжая гладить собачку. «Должно быть, запамятовала. Мне докладывали, что сильные волшебники рождаются не только от чистокровной ведьмы и обычного человека, но и от маглорожденной волшебницы и чистокровного или полукровного мага. Я одобряю твой выбор». «Кхем». К такому повороту Ричард не был готов. «Бабушка Лиззи, мне рано задумываться о женитьбе. К тому же в Хогвартсе еще много маглорожденных волшебниц. И вообще, у меня на Гермиону были совсем другие планы. Она, конечно, во многом талантливая, но больше импонирует мне в качестве помощницы, доверенного лица». «Какие твои годы?» — хитрая лисья улыбка украсила лицо королевы. «Витки неплохая кандидатура в невесты Уильяма». «Да, так что ты неплохо поработал. А Джинни, дочка твоего управляющего?» — насмешливо спросила королева. «Да, дочка управляющего, но у нее отличная генетика. У миссис Уизли 7 детей, и все они сильные волшебники». «Без сомнений, Джинни замечательная девочка», — продолжила королева. «Да, хорошая. Нужно будет о ней сказать Генри. У него много детей и внуков. Кажется, Джордж, его старший внук, как раз ровесник Джинни». Ричард понял, о ком идет речь. «Генри Перси, герцог Нортумберленский, еще не старик, но ходят слухи, будто он собирается вскоре передать титул своему старшему сыну. Его наследником станет Ральф Перси, старшим сыном и наследником которого является Джордж Перси. То есть в будущем, лет через 30, титул отойдет Джорджу. Отличная кандидатура для своей протеже. Конечно, не принц, но будущий герцог тоже неплохо. Вряд ли Джинни, когда подрастет, будет против подобной партии. Она девочка умная, амбициозная. Невеста для Уильяма — это хорошо». Пристальный взгляд королевы устремился на Ричарда, ее рука застыла на голове собачки. «Но скажи, мой мальчик, что за слухи ходят вокруг твоей деятельности?» «Какой деятельности?» «До меня дошли сведения», — продолжила Елизавета II, «что ты на пурпуре расширяешь штат охраны. Привлекаешь туда бывших военных из разных стран, вооружаешь их советским оружием». Холодный пот заструился по спине Ричарда. Он знал, что рано или поздно его деятельность перестанет быть секретом. «Ваше Величество», — с осторожностью стал подбирать он слова, — «пурпура, неизвестная дикая планета со множеством опасностей. Нельзя же отправлять людей без инструментов или заставлять их киркой отбиваться от местных хищников. Мы все живем в современном обществе. Оружие колонистам просто жизненно необходимо. Это понятно, но откуда у тебя иностранное оружие?» Королева сверлила мальчика суровым взором. «Ваше Величество, признаюсь, я не стал ожидать вашего одобрения. Поэтому заказал оружие через черный рынок. Я не одобряю твоих действий, мой мальчик», — суровый тон королевы пробирал нутро Ричарда до самых кишок. «Ты должен был обратиться ко мне. Неужели ты думаешь, что мы не решили бы этой проблемы? Зачем тебе частная военизированная охрана, когда у нас есть армия, частные военные компании? Ваше Величество, я полагал, что освоение пурпуры лежит исключительно на моих плечах. Поэтому действовал по обстоятельствам. Очень опрометчиво, неодобрительно произнесла королева. «Ты поступил глупо. Возможно, я поспешила, наделив тебя титулом герцога». «Никак нет». Ричард смотрел на королеву, словно суслик на голодного хищника. «Виноват, ваше величество. Исправлюсь. Прошу понять и простить. Но служба безопасности на дикой планете и оружие нужны, как воздух, вода и еда. Моя ЧВК выполняет функцию полиции, охраняет ученых-исследователей, защищает колонистов от хищников. Без них на Пурпуре начнется анархия Дикого Запада колониальных времен. Я понимаю, что тобою двигало, Ричард». Тон ее величества слегка смягчился, рука вновь продолжила гладить собаку. «На первый раз прощаю, но чтобы впредь без моего ведома подобного не повторялось. Корона выделит солдат для помощи колонистам. Это пойдет военным на пользу. Армия не будет простаивать просто так». Но Ричард пытался придумать хоть что-то, чтобы не иметь под боком лишних вооруженных людей. «Ваше Величество, это дорого. Подобная операция будет стоить не дешевле полноценной военной кампании. Техника требует топлива, обслуживания. Солдатам нужно платить повышенную зарплату, обеспечивать их всем необходимым в колонизаторской кампании. Моя техника зачарована, поэтому расходы намного ниже. А деньги своим людям я плачу буквально из воздуха. Кстати, о деньгах». Взор королевы вновь стал ледяным. «Мой мальчик, что за Джекаин?» Она прищурилась. «Ты что, решил взять на себя роль государства по обеспечению деньгами?» «Никак нет», — замотал головой Ричард. «Это не просто будет объяснить. Джекаин — это не валюта государства в привычном нам виде. Это криптовалюта, зашифрованный нерегулируемый цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в обменных операциях. Деньги, Ричард, ты выпустил свои деньги». «Не совсем. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы, это просто число, обозначающее количество данных расчетных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных. По экономической сути и юридическому статусу криптовалюта – это платежное средство, специфичный товар, электронный актив, товар, но не валюта, товар, который в теории можно обменять на валюту любой страны по рыночному курсу. Поэтому нельзя сказать, что я завел свою валюту. Да, я использую в качестве платежного средства электронный товар, который по сути представляет собой нули и единицы, записанные на специальный носитель. Не более того, ни одним законом ни одной страны Земли подобное не запрещено. Ричард ожидал чего угодно, но не того, что произошло. Королева некоторое время сидела с серьезным видом, но внезапно она рассмеялась. Она веселилась от души. Песик испугался, соскочил с колен хозяйки и отбежал в сторону. Отсмеявшись, королева произнесла: «Ох, Ричи, давно я так не веселилась. Джеральд был прав, ты действительно гений. Заставлять людей работать за ничто, за виртуальные нули и единицы. Гениально. Знаешь что, мой мальчик?» Ричи, затаив дыхание, не отрывал взора от ее величества. Он едва заметно покачал головой в стороны. «Мое величество подумало и решило, Джекаин будет признан в Великобритании в качестве альтернативного платежного средства. Точнее, он будет официально обмениваться в банках на фунты». Такого поворота мальчик не ожидал. Он с трудом удержался от того, чтобы не пуститься в пляс. «Спасибо», — с облегчением выдохнул он. «Спасибо, ваше величество. Будет тебе, мой мальчик», — добродушно произнесла королева. «Ты же работаешь на общее благо. Но чтобы впредь я больше не слышала о такой самодеятельности, как с оружием». «Так точно, ваше величество. Но как же быть с вооружением колонистов?» Ее величество хитро прищурилось. «Мы примем закон, по которому на обособленных территориях Великобритании гражданам можно будет владеть оружием. Проще говоря, мой мальчик, мы будем продавать свое оружие в герцогстве Пурпура всем колонистам. Естественно, с ограничениями. Никакого автоматического оружия, только охотничьи ружья, карабины и пистолеты». Ричард понял задумку. Продавать оружие собственного изготовления наверняка еще втридорога. Это должно принести солидную прибыль определенным предприятиям, в основном государственным, но солидная часть британских оружейных фабрик принадлежит аристократам, которые состоят в родстве с королевской семьей. Но королева не сказала, что запрещает Ричарду иметь собственную ЧВК, частную военную компанию, а значит, что не все так плохо. Каникулы у юного Гросвенера выдались весьма насыщенными. Он организовывал ускоренные темпы строительства портального вокзала, гостиницы дорожной инфраструктуры в районе Стоунхенджа. Для этого были привлечены волшебники. Уже к февралю порталы заработают. И это не 2-3 кольца для перемещения с Земли на Пурпуру. Запланирован запуск 80 портальных колец, которые будут вести в разные места Пурпуры. 20 пар грузовых и столько же пассажирских. В феврале планируется запуск 4 порталов в один из исследовательских поселков. Вместе со строительством других городков будут вводиться в эксплуатацию другие порталы. Порталы – это не просто арки в чистом поле, как можно было бы подумать. Для них строился огромный терминал по типу вокзала, на котором в ближайшем времени будут работать 2 пары колец. 2 из них диаметром 20 метров, они предназначены для перевозки грузов. Один портал с Земли на Пурпуру, второй, наоборот, с другой планеты на Землю. Причем через порталы будет проложена автомобильная дорога и рядом с ней железнодорожные пути, которые ведут к ближайшему грузовому порту. То есть в итоге в оба конца смогут курсировать поезда и фуры, перевозя грузы в промышленных масштабах. То же самое с парой пассажирских порталов, которые имеют более скромные размеры, 10 метров в диаметре. Через них смогут пешком проходить люди. Но просто так прогуляться с одной планеты на другую не выйдет. Предусмотрен таможенный контроль, пункт досмотра документов, продажа билетов, карантинные зоны в обеих концах. В общем, все по-взрослому и контролироваться будет как с коммерческой точки зрения фирмы Ричарда, так и государством, в частности таможней и полицией. Порталы – это одно из лучших изобретений волшебников. Они позволяют сделать доставку грузов настолько дешевой, что колонизация отдаленной планеты становится доступной даже на уровне современного развития технологий. На новой планете все города будут соединены между собой порталами. Для этого в пригородах предусмотрены огромные площадки под портальные грузовые вокзалы, а в центре каждого города будет построен гигантский пассажирский вокзал. Пока Пурпура мало что может предложить землянам, но это временно. Планета настолько богата полезными ископаемыми, что с самого начала прекрасно видны перспективы вложений в ее колонизацию. Уже заложенные Ричардом предприятия окупят все вложения, если хотя бы половина продукции будет экспортироваться на Землю. Но Ричард не собирался пользоваться большей частью ископаемых ресурсов Пурпуры. Лишь началась разработка нефтяного шельфа поверхностного залегания для обеспечения нужд химической промышленности. Производство резины, пластиков, масел и смазок, моющих средств, растворителей, лакокрасочных изделий, изделия из полиэтилена и прочего. Поразительно, но факт. Практически во всех косметических средствах доля нефтепродуктов составляет около 80%. Частичка нефти есть в шампунях, карандашах для глаз и губ, помадах, краске для волос, тенях для век. Нефтяные включения имеют в том числе дезодоранты, антиперспиранты и даже зубные пасты. А парфюмерия и вовсе на 99% состоит из продуктов нефтехимии. Отдельные компоненты нефти нашли широкое применение в медицине. К примеру, из фенола производят антибиотики, антисептики, успокаивающие средства, лекарства от аллергии, таблетки от головной боли, инфекционных заболеваний. В общем, без нефтедобычи на современном этапе развития общества никак не обойтись. А нефть тут пока будет дешевой, ведь ее поверхностных залежей довольно много. Прекрасно известно, что чем глубже залегает нефть, тем сложнее добыча, тем она дороже. Гросвенор Энтерпрайз во время космических полетов пополнял запасы астероидов, которые содержат огромный спектр цветных и черных металлов, в том числе ценных редкоземельных. Причем астероиды содержат эти металлы в таких объемах, что недолго им остается быть ценными. Использование металлов из астероидов, которые проще добывать и перерабатывать, чем привычными методами добычи руды, в связке с очень дешевой электроэнергией, почти бесплатной, сильно удешевит добычу металлов и большинство производств. Практически все производства тратят огромные деньги на электричество. Доля затрат на сырье и материалы, топливо и электроэнергию в общей структуре предприятий металлургической промышленности составляет до 70-80%. Доля затрат на электроэнергию любых предприятий начинается с отметки от 8-12% и выше в зависимости от цены за киловатт электроэнергии, сферы производства, географического размещения и так далее. Если электроэнергия будет в 100 раз дешевле самой недорогой на Земле, как планируется, то и себестоимость продукции снизится. Сельское хозяйство станет существенно дешевле, если будет использоваться надежная электрическая техника с высоким ресурсом. Трактора, комбайны, автомобили. Это позволит на Пурпуре изготавливать продукцию высокого качества по низкой цене. Например, китайский завод произведет низкокачественный электродвигатель для бытового станка с ресурсом 10 тысяч часов стоимостью $100, а пурпурный завод в ту же себестоимость выпустит более мощный электродвигатель с ресурсом 100 тысяч часов. Можно взять для примера разработанный для дикого мира электрический внедорожник. На Земле его себестоимость при массовом производстве будет в районе $50 000, а на Пурпуре такой же внедорожник можно сделать за 20 тысяч. Если же заменить аккумуляторы квантовым передатчиком электроэнергии, когда тот будет разработан, то цена внедорожника опустится до $4000–5000. Это даст невероятное конкурентное преимущество. Ричард уже рассчитал, как с этим будут бороться земные государства, пошлины. Ричи вполне обоснованно считал, что Великобритания станет первой страной, которая обложит пошлинами свои же товары. Внутренние пошлины на определенные товары имеют вполне конкретное название – акцизы. В результате акцизного сбора цена экспортируемых пурпурных товаров приблизится к земным. Вероятно, она будет немного ниже, чем у конкурентов. Это позволит им успешно конкурировать без вреда мировой экономике и с огромной пользой для британского бюджета. То есть, в такой экономической модели, если не экспортировать на землю металлы, а поставлять лишь готовую продукцию, довольными останутся все. Сам Ричард и британское правительство, имеющие с этого огромные прибыли. Земные потребители, которым будут доступны качественные товары по сниженным ценам. Жители-колонисты, которые будут обеспечены высокооплачиваемой и стабильной работой и смогут приобретать высококачественную продукцию по цене низкокачественной, поскольку вряд ли на самой Пурпуре будут действовать акцизы. Закончились скоротечные рождественские каникулы. Хогвартс-экспресс в очередной раз вез студентов обратно в шотландскую глубинку. Ричард ненадолго оставил своих спутниц, которые делились положительными эмоциями после отдыха в королевском дворце. Из кармана мальчик достал квантовый телефон из тестовой партии прототипов, приготовленных для выпуска в серию на его заводе. Это уже его четвертый портативный аппарат для голосовой связи в этом мире. Корпус телефона был выполнен из титана, одного из самых дешевых, прочных, легких и доступных материалов на данный момент. Естественно, титан дешевый не на Земле, а на Пурпуре, где начали его промышленную добычу из астероидов. Использовать этот металл оказалось дешевле и проще, чем производить пластик. По крайней мере на настоящий момент, пока не запущена цепочка нефтяной промышленности. Из высокотехнологичной начинки, которая закупается, а не производится предприятиями Гросвенера, тут были лишь дисплеи и аккумуляторная батарея. Все остальное будет производиться на его заводах. Плата, динамик, микрофон, чипы и главная изюминка – квантовый чип. В будущем планируется делать свои батареи и дисплеи, а затем перейти к технологии прямой передачи электроэнергии на устройство. Но конкретный экземпляр, как и вся тестовая серия, отличался тем, что был зачарован. Батарея никогда не сядет, разве что лет через 50, когда заклинания выдохнутся. «Здравия желаю, товарищ главнокомандующий», – выдал динамик бодрую речь на русском языке. «Товарищ генерал», – на том же языке с британским акцентом сказал Ричард, «как продвигается строительство военных частей». «Все по плану, товарищ командующий. К настоящему моменту сданы одна воинская часть, военный аэродром и два хозяйственных объекта, то есть две секретные военные части готовы», – додумал Ричи. «Отлично. Значит, все по плану». «Замечательно, товарищ генерал. Работайте по плану. У нас есть одобрение на создание частной военной компании, так что готовьтесь, головной боли у вас прибавится. В феврале к вам на планету пойдет большой поток колонистов. Начинайте рекрутировать солдат в нашу ЧВК, и не забывайте о гражданских специалистах для обслуживания хозяйственных объектов». Так завуалированно мальчик передал необходимость набирать солдат в секретные военные части и проводить подготовку новобранцев. Чем хороша своя планета, которая находится вдалеке от центра, там можно спрятать хоть легион лысых чертей, хоть многомиллионную армию. Были бы ресурсы для ее снабжения, а ресурсы у Ричи были, и о них никому не было известно. Хватит, чтобы около 3 лет содержать миллионную армию. Естественно, такого большого количества солдат ему не было нужно, но иметь под рукой хотя бы 100-200 тысяч бойцов было просто жизненно необходимо на случай, если на Земле случится апокалипсис. Да и в целом такое вложение окупится. В будущем источники финансирования позволят герцогу Пурпурскому содержать свою небольшую частную армию на постоянной основе. Так точно, товарищ главнокомандующий. До свидания, товарищ генерал. Нажав на отбой, Ричард пробормотал себе под нос. Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. Ричи набрал другой номер. Через несколько секунд ему ответил Артур Уизли. «Мой лорд, рад вас слышать. Чем могу помочь?» «Мистер Уизли, нам пока достаточно наземной техники. Перепрофилируйте фабрики по зачарованию автомобилей на авиатехнику и корабли. Нам понадобится много плавсредств и самолетов. Милорд, нам действовать по плану, в смысле, создавать цеха, в которых группы волшебников будут копировать корабли и самолеты, а в других цехах их будут зачаровывать». «Пока да, мистер Уизли. Пока это наиболее экономически выгодный вариант. В будущем мы построим свои верфи и магловские заводы по производству самолетов. Пока же действуйте по заверенному плану». «Хорошо, милорд. Как там Джинни? Она выглядит очень довольной. Я познакомил ее с очень интересными и в будущем влиятельными ровесниками. Надеюсь, Джинни подружится с некоторыми из них, с маглами. Надеюсь, дочка узнает от них много нового и интересного о мире маглов. Я тоже на это надеюсь, мистер Уизли. Что нового у вас по исследованиям?» «Милорд, тут недавно мне поступил отчет из лаборатории исследования протеевых чар. Не знаю, насколько это полезно, ведь об этом эффекте было давно известно. Я вас внимательно слушаю, мистер Уизли. Если как-то зачаровать предмет, потом наложить на него протеевы чары, а затем разделить его на части, то заклинания продолжают действовать на части предмета. Я знаю об этом. Продолжайте». «Так вот, маги-исследователи экспериментировали с различными заклинаниями. Они накладывали на предмет левитацию и протеевы чары. После разделения предмета все его части продолжали летать. Затем они использовали внедрение репоро для самовосстановления предмета и пробовали его разделять на части. У них получился забавный эффект. Если разделить зачарованный предмет на части, то он восстанавливался практически сразу. Это интересно. Можно использовать для создания самовосстанавливающихся вещей, к примеру, брони, корпусов звездолетов, остовов зданий. Это не все. Исследователи пошли дальше. Они создали составной куб из множества миниатюрных одинаковых кубиков, наложили на него чары левитации, репоро и протеевы чары, после чего разделили на те же самые кубики. В итоге кубики могут летать отдельно, но в случае повреждения оказываются на месте создания большого куба целыми и с тем же зачарованием. А управлять полетом отдельных частиц можно? Да, мой лорд. Через один куб можно управлять полетом других. Ричард нахмурил лоб. Шестеренки в его голове закрутились с огромной скоростью. Он почувствовал небывалый подъем, как обычно с ним бывает, когда в голову приходит гениальная идея. «Мистер Уизли, это же потрясающее открытие. С помощью этих чар можно создать 3D-принтер на основе сборщиков нанороботов». Растерялся Артур. «Простите, я не совсем понял». Ричард по тону Уизли осознал, что тот ничего не понял. «Мистер Уизли, все просто. Представьте себе миниатюрного голема, робота, называйте, как пожелаете, настолько маленького, что он не виден глазом, робот размером с молекулу, то есть менее 100 нанометров. Допустим, представил, задумчиво пробормотал в трубку Артур. Таких роботов должно быть очень много, и они должны быть объединены описанным вами методом», продолжил Ричард. «Они должны обладать функциями движения, переноса миниатюрного груза, обработки и передачи информации, исполнения программ, то есть все то, чего вы добились. Движение – это полет», начал перечислять Артур. «Передача информации – это понятно, ее обеспечивают протеевы чары. Насчет исполнения программ, милорд, тут мне не совсем понятно. Мистер Уизли, это же элементарно. Квантовый компьютер, который будет знать о местоположении каждого отдельного наноробота и будет управлять их полетом». Судя по тишине, Артур пытался осознать, что в итоге должно получиться. Ричи не стал ждать понимания и продолжил. «В итоге получится универсальный молекулярный сборщик. Достаточно поместить в камеру такого сборщика вещества для создания предмета по программному шаблону, а затем забрать готовую продукцию. Милорд, так можно делать лишь магловские вещи. Зачем такие сложности, если любой волшебник может использовать чары копирования? Мистер Уизли, волшебников мало, они имеют свойство уставать, требуют зарплату. Как считаете, что будет эффективнее? Один раз зачаровать несколько тысяч молекулярных сборщиков или поставить тысячу волшебников круглосуточно копировать магловскую технику. Думаю, что сборщик будет эффективнее, понял Артур. Да, точно. Он-то, в отличие от волшебника, не устает. Думаю, он скопирует больше магловских приборов за день, чем десяток магов. И таких артефактов можно сделать много. Рад, что вы поняли, мистер Уизли. А ведь можно не только собирать, но и разбирать. Например, сильно упростится добыча минералов из метеоритов. Закинул куски метеоритов в камеру с ботами, через некоторое время забираешь готовые слитки. Или химическая промышленность. Залил в бак нефть, запустил туда нанороботов, получил на выходе различные продукты нефтехимии. Звучит очень масштабно, милорд, загорелся идеей создания нанофабрики Артур. Вы даже не представляете себе всех масштабов, мистер Уизли. Даже не представляете, милорд, в вопросительной интонации произнес Артур. Эти артефакты решат одну из основных проблем человеческой цивилизации. Я не совсем понимаю, слегка растерялся Артур. Какую проблему? Глобальную, с твердой уверенностью заявил Ричард. Вы когда-нибудь задумывались о том, что людская деятельность всегда порождает горы мусора? Житель города в среднем производит около 300-500 килограммов отходов в год. Ежегодно человечество производит чуть более 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Только вдумайтесь в эту цифру. Ау, милорд, это очень много. Уизли был ошарашен такими числами. Неужели маглы создают настолько много мусора? Именно, мистер Уизли. Но не обольщайтесь, волшебники тоже вносят посильную лепту в загрязнение планеты. Просто магов мало, поэтому их вклад кажется скромным на фоне остального человечества. Вдумайтесь только, океаническими течениями, постепенно концентрирующими в одной области выброшенный в океан мусор, было сформировано большое тихоокеанское мусорное пятно. По приблизительным оценкам его площадь варьируется от 700 тысяч до 1,5 миллиона километров и более. Это целый мусорный континент. На этом участке находится более 100 миллионов тонн мусора. Это ужасно. С искренним негодованием воскликнул Артур. Как маглы только могли так поступить? Зачем они засыпают все вокруг мусором? Мистер Уизли, давайте не будем вдаваться в вопросы зачем и почему. Факт налицо. В мире есть проблема гигантских масштабов, и ее кто-то должен решить. Мне нужны такие артефакты, причем промышленные сборщики нанофабрики, способные создавать как большие, так и миниатюрные предметы. Автомобили, самолеты, поезда, корабли, бытовую технику, сложную электронику и так далее. А главное, нужны мусороперерабатывающие нанофабрики, как стационарные, которые можно установить неподалеку от крупных городов Земли, Пурпур и Терра-Новы, так и плавучие автоматические заводы, которые будут вылавливать мусор в океане, перерабатывать его в полезное сырье и перемещать порталами на Пурпуру. «Я дам задание научному отделу, милорд», — с энтузиазмом ответил Артур. «Обещаю, что лично буду контролировать этот проект. Мне самому интересен результат, ведь я тоже живу на этой планете». Глава 74. Время летело со скоростью пули. Близился второй тур турнира трех волшебников. Гарри сильно нервничал. За пару недель до турнира он выловил Ричарда. «Ричи, я никак не могу придумать, как проходить второй тур». «Почему?» – удивился Ричард. «У тебя же для этого все есть. Ты имеешь в виду скафандр, в котором мы ныряли в море». «Именно. Но, Ричи, ведь на турнире можно пользоваться лишь волшебной палочкой». «Да, но нигде не запрещается призывать палочкой какие-либо предметы». «Гарри, не тупи. Призовешь скафандр, облачишься в него, а дальше дело техники. Погружаться в воду ты умеешь». Гарри обрадовался. Его лицо украсила широкая улыбка. «Спасибо, Ричи. Как я сам не додумался. Но мне интересно, кто вообще придумал такое идиотское соревнование?» Турнир трех волшебников планировался еще при Фадже с подачи Дамблдора. Его план был утвержден на международном уровне, поэтому соревнования нельзя изменить. Нынешняя администрация Министерства магии лишь внесла корректировки. Корректировки? Да, Гарри. Представляешь, изначально планировалось, что подводные соревнования никак не будут транслироваться. Типа зрители же волшебники, вот пусть как хотят, так с помощью магии наблюдают. Под водой, Гарри. Естественно, меня такое положение дел не устроило, поэтому на стадионе будут установлены огромные мониторы, а за чемпионами будут следовать небольшие летающие и плавающие магические видеокамеры. Изображение сразу будет обрабатываться до голливудской картинки и скином и транслироваться на 7 табло. Чтобы не отвлекать чемпионов, камеры будут невидимыми. Кстати, третий тур при нормальном развитии событий зрители тоже вряд ли увидели бы. Поэтому экраны до окончания турнира никто убирать не будет. Наверное, это неплохо. Ричи, а что у меня должны похитить? Заложник. Ты должен будешь освободить заложника, которого будут охранять тритоны. Планировалось, что заложником станет дорогой чемпиону человек, к примеру, девушка, с которой он пошел на бал, родственник или лучший друг. Гарри сильно задумался и нахмурил лоб. Это что же, мне придется освобождать тебя? Удивленно спросил он. Гарри, я рад, что ты считаешь меня близким человеком, но нет, качнул головой Ричард. Меня точно никто к турниру не привлечет, как минимум потому, что я не собираюсь становиться заложником. Да и какому идиоту придет в голову делать заложником основного инвестора турнира? А кто тогда? Спросил Гарри. А с кем ты на бал ходил? С Луной Лавгуд. Значит, или Луну сделают заложником, или Рона. Слова Гросвенера оказались пророческими, хотя после полутора лет потуг он, по словам профессора Трела, ни третье око так и не пробудил. В пятницу 24 февраля вновь в Хогвартсе были отменены занятия. Стадион ломился от зрителей. Четыре чемпиона собрались на пирсе. Трое из них скинули мантии и остались ежиться в купальных костюмах на февральском морозе. Гарри Поттер, бледный от переживаний, оставался в обтягивающем черном костюме с климат-контролем. Бэгмин дал команду на старт. Флёр де Лакур наколдовала головной пузырь и нырнула в воду. То же самое сделал Седрик Дидгари. Виктор Крам трансфигурировал верхнюю часть туловища в акулу, а стопы, в подобие ласт, и с плеском нырнул в воду. Гарри под роптание толпы взмахнул палочкой и стал ждать. Зрители устремили взоры на огромные экраны, которые демонстрировали сочную картинку, достойную голливудского шедевра. На четыре экрана выводились изображения чемпионов и их окружения. Один показывал подводное селение русалок. В центре экспозиции находились четыре столба, к которым были привязаны пленники. Десятилетняя девочка-блондинка, сестра Флёр, Рон Уизли, друг Гарри, черноволосая китаянка Чжоу Чанг, девушка Седрика Равенклоа, Марак МакДугал, однокурсница Ричарда с факультета Равенклоа, которая была приглашена на бал Виктором. Еще одна камера была направлена на судей, а последний экран демонстрировал зрительские трибуны то издали, то брал планом особо рьяных болельщиков или же показывал интересные ситуации, происходящие на трибунах, наподобие целующихся парочек или курьезных ситуаций. Все в лучших традициях американских спортивных шоу. Раздались ликующие вопли. Это Гарри, наконец, дождался прилета своей сумки и облачился в скафандр с дополнительными конечностями позади в стиле доктора-актриуса. После этого Поттер взмыл ввысь, быстро долетел до середины озера и нырнул. Он быстро оказался возле столбов с пленниками. Русалки и так не отличались маленьким размером глаз. Наоборот, зенки у них были на выкате, как у рыб, а при виде такой устрашающей гуманоидной фигуры с металлическими щупальцами озерные обитатели застыли в ступоре. Их глаза полезли из орбит, они крепче вцепились в свои трезубцы. Тем временем Гарри быстро доплыл до нужного столба, щупальцами порвал веревки, ими же схватил Рона и исчез. Зрители сначала не поняли, что случилось, но внезапно они обратили внимание на экран с судейской трибуной. Гарри уже стоял там и опускал на помост Рона, который только начал приходить в сознание. Быстро. Это было слишком быстро. Многие зрители не успели понять, осознать, а четвертый чемпион уже закончил прохождение второго тура. Толпа бесновалась. Одни улюлюкали, обвиняли Гарри в жульничестве. Другие, наоборот, радостно кричали и вопили, громко аплодировали. Дамблдор с неодобрением посмотрел на Гарри, а Поттеру было плевать на всех. Он был счастлив, что так легко и быстро прошел состязание. Грюм, точнее Барти Крауч под его личиной, старался унять нервный тик единственного здорового глаза. Он никак не ожидал от Поттера такого. Более того, он лично занимался подготовкой Гарри и думал, что знает, чего от него ожидать. Он перевел дергающийся глаз на племянника. Некоторое время Грюм Крауч пристально рассматривал родственника, после чего тяжело вздохнул и потянулся за фляжкой, но не с оборотным зельем, а с виски. Крам минут через 20 доплыл до селения русалок. Он зубами перекусил веревки своей пленницы, Зубами же ухватил ее за шиворот и потащил обратно. Он прибыл к финишу еще через 20 минут. Седрик всего через 5 минут после Виктора режущим заклятием освободил Чжоу. Он прибыл к финишу за минуту до конца тура. Флёр на пути к спасению сестры была атакована стаей Гриндилау, не смогла отбиться и сошла с дистанции. У нее началась истерика. Чемпионка с чего-то посчитала, что ее сестра останется в озере. Каково же было ее счастье, когда Грюм принял маленькую девочку из лап тритонов и вытянул ее на берег. После оглашения оценок Ричард подошел к Гарри и Рону, который был основательно укутан в теплые пледы. «Да чтобы я еще раз согласился участвовать в турнире», — возмущался Уизли. «Рон, ты должен помочь, ты станешь знаменит», — говорили они мне. «У-у-у, да чтоб этот бородатый псих сам так мерз». «Поздравляю, Гарри», — сказал Ричард. Рон высунул кончик кисти из-под пледа и приветливо махнул товарищу, после чего получше укутался и нахохлился. Гарри обернулся к другу. Его лицо было хмурым. «Ричи, ты видел?» — возмущенно произнес он. «Я выступил лучше всех, а баллов получил даже меньше, чем француженка, которая с треском провалилась». «Видел?» — кивнул Ричард. «И слышал, как судьи говорили, что недовольны твоим жульничеством. Но я считаю, что ты ничего не нарушал. Нигде в правилах турнира не сказано, что нельзя призывать артефакты. Как мне теперь выигрывать?» — расстроенно вопросил Гарри. «Ерунда, Гарри», — ответил Гроссвинер. «Очки в последнем туре лишь решают, с какой очередностью вы будете заходить в лабиринт. Ты победишь, не сомневайся». На лице Гарри отражалась решимость. Он сжал кулаки и с праведной яростью в голосе прошипел: «Я им покажу, как засуживать. Вот возьму и выиграю. Всем назло стану победителем турнира». Ричард был приятно удивлен. В середине марта Артур Уизли сообщил ему, что создан прототип молекулярного 3D-принтера. Раньше, чем маги разобрались с созданием сверхпроводников электроэнергии, Артур говорил, что из-за использования знакомых методов зачарования волшебникам было несложно соединить заклинания левитации, репаро и протеевы чары и заставить с ними работать Искин. Проблемой стало лишь создание нанороботов, которые будут работать на магловских принципах. Для разработки первого наноробота были привлечены специалисты по робототехнике. Они собрали из многократно увеличенных деталей простейшего робота с небольшим зарядом энергии, который способен своими конечностями лишь взять что-то и положить на нужное место. В итоге материи вернули прежние размеры, и получился наноробот, способный манипулировать молекулами. Он был многократно размножен, затем размножали чарами сотни тысяч ботов, пока в итоге не вышел шар объемом в один кубический метр. Он и был зачарован. Заряда одного бота хватает на перенос одной молекулы, после чего он исчерпывает свой ресурс. Репаро считает это поломкой и воспроизводит уставшего бота в точке зачарования, после чего его вновь можно использовать. За несколько секунд такой молекулярный принтер способен создать предмет или множество небольших предметов с объемом вещества до кубического метра. Чем больше объект, тем дольше он будет печататься. При условии бесперебойной подачи материалов принтер может перерабатывать до 12 тысяч кубометров материи в сутки. Но в производстве, с учетом того, что материя будет подаваться людьми и товар будет увозиться ими же, реально объем готовой продукции намного ниже, от 50 до 700 кубометров. Дальше была разработана методика потокового воспроизводства 3D-принтеров. За основу берется копия шара из нанороботов и зачаровывается. И таких фабрик за день один волшебник способен зачаровать до 5 штук. Единственный минус – нанофабрики следует зачаровывать по месту их размещения, а после их невозможно переместить. Но это решается, если зачарование проводить в гигантском контейнере, к которому фабрика привязывается. Это позволяет делать модульные молекулярные заводы, которые можно в уменьшенном виде доставить куда угодно. При этом они будут решать те задачи, которые им будет ставить управляющий Искин, а им в свою очередь будет управлять оператор. Переработка мусора, метеоритов, нефти, создание готовой продукции. У такого молекулярного принтера есть ограничения. Идеальной точности от него добиться невозможно. Предельный допуск в 97 нанометров. И если для современной микроэлектроники это много, поскольку современные процессоры, чипы и транзисторы создаются по техпроцессу минимум 500 нанометров, то к концу 90-х годов 100 нанометров будет не хватать. Зато до тех пор преимущество будет за продуктами Гроссвинера. А потом наверняка выйдет усовершенствовать технологии, если это потом для Земли наступит. Естественно, Ричард тут же приказал отменить копирование техники, переобучить волшебников этого производства на изготовление молекулярных принтеров в портативных модульных боксах. Их понадобится много, очень много. Такие техномагические фабрики не отменяют труда человека. Например, создается сотовый телефон. Его контроллеры нужно прошить, установить операционную систему, протестировать. И так со всей электроникой. Но процесс с производством многократно дешевле классического. Осталось дело за малым. Патенты. В теории молекулярные фабрики Гросвенора способны скопировать любую современную продукцию. Но юридически он не имеет на это права. Нет, в принципе можно использовать копирование для применения на других планетах. Но на Землю такую продукцию поставлять нельзя, иначе засудят. Поэтому нужно много патентов. К тому же, молекулярные фабрики способны создавать более продвинутую и качественную продукцию, чем любое современное земное производство, при этом крайне дешево. Но для той же микроэлектроники нужны свои программы. Перед Ричардом встала очередная проблема. Где взять столько нужных специалистов? Часть можно переманить, но это не выход. Следовательно, необходимо строить университеты, институты, техникумы на Пурпуре. Не стоит забывать о школах и детских садах. Также жизненно необходимо создать медицинскую инфраструктуру. Поликлиники, больницы и госпитали. Без медицины современное общество невозможно. Ученые будущего доказали, что без медицины люди доживали бы в среднем до 38 лет, что немногим больше, чем в каменном веке. В общем, перед Ричардом снова в полный рост встали проблемы, которые требовалось срочно решать. И если с разработкой программного обеспечения отлично справлялись эскины, то сами они без участия инженеров моделировать новые продукты не могли. Защита от бунта и, без которой никак. Зато стоит инженеру поставить задачу перед и, как она будет решена невероятно быстро. С ее молекулярными фабриками между началом проектирования и появлением готовой продукции настолько мелкий промежуток, что утром инженер может поставить задачу, а вечером получить готовый продукт. Например, нужен новый сотовый телефон с большим объемом памяти, доступом в интернет, мощным процессором, цветным дисплеем и емким аккумулятором. Грамотно поставь задачу перед эскином и уже завтра можешь начать выпуск самых крутых телефонов в этом времени. То же самое с компьютерами и прочей техникой. Изначально Ричард пошел по пути выкупа небольших фирм, у которых были патенты на производство различной микроэлектроники. Он собирался продолжать выкуп подобных компаний, но теперь в этом отпала необходимость. Все, что нужно, может быть уже в ближайшем будущем получено на предприятиях Гросвенора. Из-за этого Ричи позвонил в Гросвенор Джуниор и приказал избавляться от всех ценных бумаг. Вскоре акции Microsoft, Apple, Micron, Nokia и прочих фирм сильно упадут в цене, ведь на рынок выйдут более совершенные и недорогие компьютеры с доведенной до идеала операционной системой и различными программами. Ведь и, в отличие от людей, разрабатывают софт скрупулезно, вымарывая весь мусор, избавляясь от всех ошибок, доводя программный продукт до идеала. За примерами далеко ходить не надо. Уже в конце марта Ричард Совой получил новую линейку электроники под брендом Galaxy Engineering. Логотип на всей технике был сокращен ДГ. У себя в спальне Ричард увеличил посылку и разложил на столе кучу девайсов. Эрни Макмиллан и Джастин Финч Флетчли с любопытством наблюдали за ним. Не выдержав, Джастин спросил: «Ричи, что это? А на что, по-твоему, похоже? Ну там вроде сотовые телефоны, а это, портативный компьютер?» «Именно», — кивком подтвердил Ричард. «Портативный компьютер. Но я называю все эти девайсы убийцами рынка электроники». «Почему?» – спросил Джастин. Ричи взял синий телефон в ромбовидном корпусе с закругленными углами. «Это, ребята, квантовый телефон GE3310, 130 граммов, монохромный дисплей 84 на 84 пикселя. Он обеспечивает голосовую связь в любой точке галактики. Может отправлять и принимать текстовые сообщения до 144 символов. В дополнение имеет несколько игр: будильник, калькулятор, органайзер, календарь, таймер. Вмещает до 5000 контактов. Аккумуляторной батареи хватает на срок до 2 недель активного использования. Оптовая цена всего $10. Джастин был впечатлен. Такой телефонный аппарат для этого времени небывалая диковинка. Но больше всего его удивила цена. Так дешево, при этом он будет работать в любой точке галактики? С недоверием вопросил он. «Да», — Ричи положил телефон на стол. «Мало того, я решил, что абонентская связь будет стоить соразмерно 1 фунта в месяц по курсу на нынешнее время, но в джикойнах, когда курс валют рухнет вниз, цена останется соразмерной стоимости продуктов, которые сейчас можно купить на 1 фунт. Я бы от такого не отказался. Взор Джастина не отрывался от телефона. «Дарю», — вручил Ричард телефон товарищу. Эрни Макмиллан с любопытством слушал рассказ соседа по комнате. Его привлек другой телефон, который не имел кнопок, был плоским, черным и словно состоял из одного экрана. С обратной стороны у него был закрытый корпус, в котором выделялся объектив камеры. Он крутил этот аппарат в руках. «Ричи, а это что такое?» — спросил Эрни. «Киофон. Практически то же самое, что и телефон, но управление с помощью касания дисплея. Цветной дисплей со светодиодной подсветкой с разрешением 320 на 480. 128 мегабайт оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной памяти. Цифровая камера на 2 мегапикселя сзади и на 1 мегапиксель спереди. Способен снимать фотографии и видео. Аккумулятора хватает на 2 суток активного использования. С помощью него можно выходить в интернет и пользоваться им как компьютером. Помимо голосовой связи и коротких текстовых сообщений можно использовать функцию видеосвязи. На Киофоне можно играть в игры, читать книги, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться электронной почтой, интернетом. Топовый продукт оптовой ценой $300 в джикойнах. Эрни ничего не понял, но впечатлился. А вот Джастин понял, оттого он впал в ступор. «Да не может быть!» – воскликнул он. «Что не так?» – посмотрел на него Эрни. «Да, что не так?» – с сарказмом спросил Ричард. «Ричи, я не могу поверить, что ты говоришь правду», – с экспрессией продолжил Джастин. «Этим летом я купил себе самый топовый компьютер IBM Optiva. Там установлен 486 процессор частотой 150 МГц, 32 МБ оперативной памяти, жесткий диск аж на 4 ГБ. А ты утверждаешь, что в этом маленьком телефоне жесткий на 16 ГБ и памяти аж 128 МБ и всего за $300. Именно так, Ричи, я за свой компьютер отдал больше 10 тысяч фунтов», – воскликнул Джастин. Ричард взял ноутбук и протянул его Финч-Флетчли. «Держи, Джастин, еще один подарок от меня». В это время Эрни уже ковырялся с Киофоном. Он быстро разобрался с интуитивно понятным интерфейсом. Уже успел сделать несколько фотографий друзей, нашел встроенные игры и начал с увлечением играть. Джастин прижал к груди ноутбук. «Ричи», – протянул он, с подозрением глядя на друга. «Если у тебя в телефоне такая мощь, то что скрывается в этом портативном компьютере?» «Ну», Ричард растянул губы в озорной улыбке. «Ноутбук немножко мощнее телефона». «Немножко, чуть-чуть, самую малость. А если точнее», — продолжил Джастин, не отпуская ноутбука. «2 гигабайта оперативной памяти, процессор частотой 1,5 гигагерца, жесткий диск на 40 гигабайт и батарея на 15 часов автономной работы». Ошалелый Финч-Флетчли чуть не выпустил ноутбук из рук. В последний момент он успел его подхватить. На это Ричард лишь обрадовался и сказал: «О, отлично, Джаз, ты уже начал тестировать технику. Правда, я не думал, что ты начнешь сразу с ударных испытаний». «Тестировать? Ага», — ухмыльнулся Ричард. «Для этого мне и прислали эти девайсы. Кстати, это топовый ноутбук за $1000 версии премиум. Есть модели попроще, в которых частота процессора 1350 и 1000 МГц, жесткий диск на 30 и 20 ГБ, а памяти гигабайт и 512 МБ. $700 за бизнес и $500 за домашний соответственно. Кстати, с него тоже можно подключаться к интернету через встроенный квантовый модем, а со скоростью до 0,5 Мбит пользоваться интернетом можно бесплатно. И да, в любой точке галактики». Джастин смотрел на Ричарда широко распахнутыми глазами, словно глубоко верующий на боженьку, который лично снизошел к нему пожать руку. При этом верующий не был готов к визиту и в этот момент сидел на толчке со спущенными штанами, оттого и удивление было намного сильнее. Примерно настолько же сильно был изумлен Джастин. Когда Финч-Флетчли немножко переварил информацию, он охрипшим голосом спросил: $500 за портативный компьютер с такими характеристиками? Это оптовая и розничная цена, которая будет действовать в магазинах и на складах Пурпуры. Сколько все будет стоить на Земле, я затрудняюсь сказать. Это станет известно ближе к маю, когда я договорюсь с Ее Величеством. Продажи стартуют 1 июня. Уверен, на Земле розничная цена будет в 2,5, а то и в 3 раза выше. Вряд ли королева установит пошлину меньше, чем 100%. Кстати, Джастин, есть еще стационарные компьютеры, они мощнее. Туда устанавливается процессор с частотой до 3 ГГц, а память может быть расширена до 3 ГБ. Есть еще серверные решения, но тебе их характеристики лучше не слышать. Глаза Джастина остекленели. Из уголка его рта стекала тонкая струйка слюны. Мальчик полностью выпал в осадок. Он понял, что будущее наступило сегодня. То самое далекое и неизвестное будущее, о котором фантасты писали в книгах. В его голове крутилось. 3 ГГц. 3, мать его, грибанных гигагерца. Да чтоб мне так жить. Интерлюдия. Дриан Хейс, недавний выпускник университета по специальности программирования, как обычно, возвращался из душного офиса в сторону метро. Первый день лета выдался жарким, даря жителям Лондона столько солнечного света, сколько они не видели за весь последний месяц. Проходя мимо магазина Cirrus Мир компьютеров, Дриан замер как вкопанный. Он не успел понять, что привлекло его внимание. Медленно обернувшись, парень застыл перед стеклянной витриной магазина. Он не мог оторвать широко распахнутых глаз от того, что видел за стеклом. Давненько с Дрианом не случалось подобного, уже примерно полгода. Именно 6 месяцев назад он в кредит купил персональный компьютер, о котором грезил во время учебы в университете. Покупку компьютера он смог позволить себе только после того, как устроился на работу программистом в один небольшой офис, занимающийся разработкой программного обеспечения. Да быть того не может, не веря своим глазам, пробормотал Хейс. Тем не менее, глаза не обманывали молодого человека. За витриной был установлен компактный черный системный блок, и рядом с ним стоял огромный плоский монитор. Хейс прочитал пояснение, написанное крупными буквами на красочном плакате. Galaxy Elite 3090520, TFT-монитор 20 со светодиодной подсветкой, разрешение 1280x720, частота развертки 75 Гц, гарантия 5 лет, цена 249. Боже мой, какой он тонкий, с восторгом подумал мистер Хейс, какой большой, какая сочная картинка, не может же он стоить так дешево, а какая видеокарта потянет такое разрешение? Мне даже больно представить ее стоимость.